Я могу понять, как Здравствуйте. Слушаю, говорите. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Айтом Абет Валиан Рустямов, уведомляю вас из записи разговора. Звонок вам поступает по поводу Ольги Викторовны. Это вы, верно? С вами разговариваю? Со мной. Уведомляю вас, что у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма вашего долга, актуальная на 8 октября 2019 года, составляет 31 145 рублей. Ранее вами был оформлен договор микрозайма, номер договора 622-2069, 11 декабря 2018 года. На данный момент у вас 213 дней просрочки. По требованию кредитора ваш долг должен быть оплачен до 16 октября. Под запись разговора производите оплату? Под запись разговора зачем мне это нужно? Вот я почти год не оплачивала, а сейчас что изменилось, по-вашему, что я внезапно побежала и оплатила? Сейчас у вас ваше дело находится в коллекторской организации. Запись разговора ведется для того, чтобы передать... Вы слышали вопрос мой? Я говорю, что изменилось? Что? Какова, по-вашему, моя мотивация? То есть 200, там сколько вы сказали, дней я не оплачиваю. А сейчас почему я должна, по-вашему, оплатить? А тогда встреча на вопрос, почему вы не должны оплачивать? Нет, давайте вы сначала ответите на мой вопрос, а потом, может быть, я отвечу на ваш. Вы должны оплачивать данную задолженность. Так 213 дней назад я тоже должна была оплачивать. Ну, так не оплатила же. Вы? А сейчас-то зачем мне это делать? Вы сейчас нарушаете закон, не оплачиваете свою задолженность. Во-первых, нарушаю на я закон договор... или нет, может определить только суд, а не сотрудник коллекторского агентства. Вы нарушаете закон. Вы кто такая? Вы кто кодекс? Такая? Вы кто такая, чтобы решать, что я что-то нарушаю? Я представитель вашего кредитора. И что, у вас есть полномочия определять, кто что нарушает? Вы в себе, барышня, все хорошо. Гражданского кодекса. Вы в себе вообще? В себе. Кто вы такая, я чтобы говорить, кто что нарушает? Еще раз повторю, не доходит, да? Только суд может определить, что человек нарушает закон. Исключительно. Только суд, больше никто. 39-я статья Гражданского кодекса. Обязательно должна исполняться вами на ближайшем... В голове есть там что-нибудь? Нет. Или эхо, скажите, пожалуйста, барышня. Более корректно выражайтесь. Я пока настолько корректно, насколько если вы заслуживаете. Вами я на личности не переходила. Тихо, спокойно. Не надо истерить мне тут, а то голос она повышает. Я спокойно. Тон какой-то, какая-то директриса включилась. Не, выключайте, тут не прокатит. Более корректно. Все. Да вы не повторяйте одно до и то же. До свидания. Здравствуйте. Звонок из банка «Дом РФ», отдел взыскания. Меня зовут Машенькина Ксения Алексеевна. Могли бы, пожалуйста, Дарье Владимировне информацию передать, если не сложно? Давайте заново. Я не услышала никак из какого банка, никак ваша фамилия, ничего. Погромче. Звонок из банка «Дом РФ», отдел взыскания. Меня зовут Машенькина Ксения Алексеевна. Машенькина? Сидиченко. Да. Слушаю вас. Можете, пожалуйста, Дарье Владимировне передать, чтобы она с банком «Дом РФ» связалась. Вы уже со мной связались. Но она трубку не берет, мы только что звонили. Может, она номер поменяла? Да это я. Тоже не вы можем, сейчас понять. Со мной разговариваете. Это вы, Дарья Владимировна, верно? Угу. Слушаю вас, Машенькина. Дарья Владимировна, звоним по потребительскому кредиту. У вас 17 дней просрочки. Скажите, когда будете оплату производить? Никогда. Почему? А зачем? Ну, в противном случае ваш кредитный договор передадут либо в коллекторское агентство, либо вас будут исполнять на производство, будут по исполнительному листу вас взыскивать принудительно. Но вы коллекторам можете передавать в любой момент, мне это индифферентно. А для того, чтобы было исполнительное производство, наверное, в суд надо сходить сначала и выиграть его. Угу. Все эти стадии будут пройдены просто немного позже, если вы не будете оплачивать. Ну, счастливого пути проходить вам эти стадии. Дарья Владимировна, я вашу позицию услышала, вы общаться не хотите. А поняли? Искать выход из данного положения. Вы услышали позицию, но поняли или нет? Я поняла вашу позицию, вы платить не будете. Чудесно. Чудесно. Прощайте. Вы скажете, что я услышала неверно вас. Если я услышала неверно, поправьте меня. Я такого не говорила, я сказала чудесно. С чего вы взяли? Я вас спросила, когда будет оплачивать, вы сказали никогда. Как это можно интерпретировать по-другому? Да все нормально вы интерпретировали. Чего вы оправдываетесь? Я говорю, все правильно вы поняли. Молодец. Я вас хвалю. Хорошо, Дарья Владимировна. Я информацию зафиксировала. Я вижу, чудесно, что вас разговор добавляет. Я отказ от оплаты фиксирую. Угу, прощайте. Всего доброго, до свидания. Прощайте. Трубочку вешайте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России. Скажите, пожалуйста, Наталья Тимофеевна, это вы? Это мы. Наталья Тимофеевна, меня зовут Егорыч Владимир Сергеевич, я старший специалист Сбербанка России. На сегодняшний день наш дело с вами записывается. Банк передал ваши документы для сопровождения процедуры судебного делопроизводства, так как у вас по вашей кредитной карте идет неисполнение ваших обязательств. Соответственно, банк подготовил документы и передал их в суд. Сумма к погашению 33 500 рублей у вас. Банком было выставлено также требование, чтобы вы оплатили данную денежную сумму в течение 3 дней. Планируется взять денежные средства в погашении данного обязательства. И чего? Я вам задал вопрос. Где планируете взять денежные средства для погашения обязательства вашего? Стоп. Подождите. Вы говорите, что вы пошли, решили обратиться в суд. Ну, обращайтесь. Конечно, да. Ну, все, счастливого пути. Нет. Смысл звонить? Ну, смысл в том, чтобы избежать Натальи Тимофеевны. Я не хочу ничего избегать. Меня это вполне устраивает. Давайте, счастливого пути. То есть у вас будет устраивать работать через коллекторские агентства, да, также? Какие коллекторские агентства? Если вы пошли обратились обычные в суд, значит, работа будет так через судебных приставов, наверное, нет? Кто вам такое сказал? Ну, если вы не обратитесь к судебным приставам с этим исполнительным листом, значит, вы не получите денег. Какой исполнительный лист? Наталья Тимофеевна, вы вообще знаете... Обыкновенный. Если вы обращаетесь в суд, да, так, суд выносит так какое-то решение, на основании этого решения так возбуждается исполнительное так производство. Правильно? А кем оно возбуждаться должно? Судом, вы считаете? Судебным приставом. Нет, Наталья Тимофеевна. Нет? А кем? После того, как вы несете судебный приказ... А, судебный приказ я отменю. Это фигня. А, хорошо, пожалуйста. Угу. То есть несколько раз будете готовы оплачивать госпошлину, да, за сам суд? Почему несколько раз? А сколько? А сколько? Каждый раз, за который будет происходить суд, банк выплачивает, соответственно, госпошлину. Ага. Соответственно, как только вы отменяете данный госпошлину, ага, если она входит в следующее судебное дело. Вот это вот вы придумали. Ну-ка, фамилию мне свою еще разочек. Хорошо. Да, конечно. Егорчев Владимир Сергеевич. Ну, все, Егорчев. Готовьте, пакуйте чемоданы, mm-hmm, поедете лес валить. За такие словечки-то. Хорошо. Mm-hmm. Ага. А вы что делаете, Наталья Тимофеевна, 42 дня? В данный момент комментарии да читаю. Не на данный YouTube момент. А 342 дня что вы делаете, Наталья Ой, Тимофеевна? Много чего делаю. Вам всю историю рассказать за 342 дня, чем я занималась? Да нет, достаточно назвать, почему вы не исполняете ваши обязательства. Так а зачем мне это делать надо? Смысле, зачем это вам надо? В прямом Вы взяли смысле денежные средства не у друга своего, вы взяли у аккредитованной организации. И что? А сейчас вы их не возвращаете. Почему? И на что? На каком-то основании позволяете тебе это? Да на мне не нужно для этого никакое основание. Не хочу и не возвращаю. В смысле вам не нужно никакого? В прямом. Вы в каждую мою фразу будете переспрашивать со словом «в смысле». Это слово «паразит» у вас, да? Ну, надо избавляться, вы же с людьми работаете некрасиво. Ну, а вам, мне кажется, нужно избавляться от ваших обязательств. А вы перекреститесь, если вам кажется. Угу. Еще что нужно сделать, Наталья Тимофеевна? Ой, не надо спрашивать у меня, что вам сделать, а то я скажу. Ну, и поэтому не нужно советовать, Наталья Тимофеевна. Да, я буду делать то, что я хочу. Спокойно, спокойно. Не бомбим. Хорошо. Угу. Все у вас? То есть вы откажетесь от исполнения ваших обязательств? Конечно, конечно. Я подожду, пока вы с иском сходите. А, ну хорошо. Я тогда рефиксирую, что вы откажетесь от исполнения обязательств. Ура. Номер телефонов назовите, с которым банк может с вами связаться. У вас есть номер телефона, по которому вы можете со мной связаться? Хорошо. Вы живете сейчас по какому адресу фактического проживания? Все по тому же. Хорошо. Но озвучьте мне его, пожалуйста, будьте любезны, чтобы я сверил. Я вам отказываю. В телефонном режиме я свои персональные данные не называю. Хорошо, я вас понял, я вас услышал. Угу, по месту работы вы на пенсии находитесь или работаете где-то уже? Ну, вы в суд когда сходите, там потом судебный пристав вам все расскажет, где я нахожусь. Ну, хорошо. Угу. Я услышал. В таком случае, в вашем личном деле зафиксирована информация, что вы отказываете исполнение обязательств, установленные сроки банком. Чудненько. До свидания, Наталья Тимофеевна. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Звонок Совкомбанк. Департамент судебного взыскания. Меня зовут Игорь Сергеевич. Лариса Викторовна. Прям департамент. Чего не министерство сразу? А, вы знаете, что такое департамент, Лариса Викторовна? Просто ну, конечно, подразделение знаю. По-другому. Угу. А причем министерство? Да, только запрещено вам по закону вы, название своих департаментов вставлять. Что угодно можете говорить, лишь бы о долге не говорить. Да? Неверную тактику выбрали, ладно, Лариса Викторовна. Ладно, опустим фамилию, имя, отчество. А то вы что-то распрендились. Фамилия, имя, отчество. Андрей Игорь Сергеевич меня зовут. Ну, дальше, что? Какая у вас боль? По денежному кредиту вашему в настоящий момент подано заявление в суд. Отлично. На взыскание суммы 68 200 рублей. Прекрасно. Вы в добровольном порядке намерены оплачивать 68 тысяч? Вы в своем уме? Если вы уже подали заявление в суд, то зачем мне что-то добровольно оплачивать? Я с вами буду сражаться. А вы изначально оформляли, чтобы довести до суда, да, Лариса? Я буду в состязательном процессе уже с вами сражаться. Там, что вы с февраля не платите. У вас недержание, что у вас во рту-то происходит, что ж такое, он у вас не закрывается. Проветриваете, вы, да? Ой, Лариса Викторовна, кроме как кроме как что? Переходить по-другому, да какая тут личность, можете, где да? Она? Это личность. То министерство у вас, то... Да министерство у вас, а не у меня. Я не представляю дурацкими какими-то названиями отделов. Почему нельзя сказать отдел? Придумали департамент. Вам какая разница? Да потому что вы пытаетесь, вот пыжитесь, уже не знаете, каким способом попробовать повлиять на людей. Вы кредит закройте и не обращайтесь больше к нам. Наоборот, закройте и не переживайте за то, закрою я кредит или не закрою. В ближайшие лет 10-15 все равно вам ни один банк России, да и вам и вашим детям, скорее да всего, кредит их... не одобрит. Не детям, не внукам, Дарья, а внукам Дарья дадут? Владимировне, внукам дадут? Александру Николаевичу. Дадут или нет? И на работу, что скорее еще всего, придумать? Очень сложно и коллегам тоже не дадут. Угу, ну, конечно, так все и будут. Да, по да, поводу да, да, да. Коллег, что еще вы думаете? По поводу ближайших родственников. Что еще вы думаете? Это вы, Лариса Викторовна, вы думаете, лишь бы о долге вашем не говорить. Что угодно можете, да? Ебобо. Вам смешно? Вы вообще 53 года чем мужчинка, занимаетесь? Мужчинка, вы ебобо. Это мой вам диагноз. Официальный под запись разговора. Все сказали? Еще какие хватит. Слова знаете, Лариса Викторовна? Не, больше для вас вы больше никаких не знаю. Вы я отказываюсь, да, бросайте трубку и идите поплачьте в туалете. Угу. Не настраивайтесь, не настраивайтесь, успокойтесь. Не долги. Переживайте. Вы 53 года, видимо, что вы так заиты, заерзали там на стульчике. Что у вас там? Отказ от оплаты зафиксирован крепко? Лариса Викторовна, кроме Дарьи и Александра, что вам никто не помогает, Лариса Викторовна? Да, что не вашего сопливого ума дело. А что у меня есть, что у меня нету. Ой, вы знаете, что супруги несут солидарную ответственность? Но вы со своим супругом будете нести солидарную, да, а я нет. Понятно, понятно. Вы опять на личность, да, переходите? Да нету личности там, нету личности. Смиритесь с тем, что у вас личности нет. Ну, у вас руки, ножки итоге, и пустая башка. Не вашего ума дело. Угу. Все сказали. Адрес да, проживания вы скрываете в итоге? Конечно, скрываю, да. От всяких ебубо я скрываю. Родственники ваши? Не вашего ума дело. Слышал ты, чучело? Ты и вопрос еще задал, ты ответы слушаешь, нет? Или ты так просто рандомно там что-то ляпаешь? Закрывать долг полностью в 5-дневный срок. Крыса, все? Ну, кто там говорит? Здравствуйте. Уже? Наконец-то, слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс Финанс. Меня зовут Женусова Лидия Синбулатовна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, верно? Верно. Ольга Викторовна, по поводу вашей задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Саммит» к оплате 17 181 рубль 41 копейка. Сумма актуальна на 11 октября 2019 года. Напоминаю, микрозаймы оформляли 2 января 2019 года. Текущая просрочка 216 дней. По требованию кредитора необходимо погасить задолженность в течение 2 дней до 16 октября. Оплата когда поступит? Когда? Естественно, когда? Сегодня, завтра? Когда из яви сочатся сны, когда меняется фаза луны, я выхожу из тени стены, веселый и злой. Вот примерно тогда. Я ничего не поняла, Ольга Викторовна. Еще раз повторите. Это бывает. Вы привыкаете к этому, что вы ничего не понимаете. Ольга Викторовна, сегодня или завтра от вас ожидать платежа? В твоих глазах вселенская печаль. Я это вижу, я сердцем чую, что тебе явно не хватает крепкого плеча и кого-нибудь огромного. А вы девицей работаете, Ольга Викторовна? А с кем не работать? Голос хороший у вас. Я адрес знаю. Вы уточните? Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, Ольга Викторовна, ни у вас денежные обязательства, вы должны денежные средства. Вы сейчас поясничать будете? Буду. А зачем? Почему не оплачиваете? У вас же ранее скажи, были платежи. Зачем я жду звонка? Зачем не мне облака? Ольга Викторовна, я здесь. Облака? Ты здесь! Чувствую я Ольга тебя. Ольга Викторовна, я сейчас прерву разговор с вами. Радуясь и любя, ты здесь. Ты работаете здесь. Работаете вы, Ольга Викторовна, шепелю. Только не Ольга Викторовна. Уходи. Ладно, Ольга Викторовна, я вас уведомляю, что кредитор уже может направить официального представителя вам по адресу города. А пока вы поете, пока я вас я уведомляю. Пою, что происходит? Вы меня уведомляете. И также по рабочим адресам, которые вы указывали. У вас парикмахером вы работаете, индивидуальным предпринимателем? Не скажу. Вы уволились, теперь вы поете? Да. Прекрасный вариант. Мне подходит. Оплачивать когда будете, Ольга Викторовна? У вас определенные требования кредитора. Я же требует уже говорила, выполнения вашей обязанности согласно 37-й статье Гражданского кодекса. Когда меняется фаза луны, я выхожу из тени стены, стены веселый и злой. До свидания. Прощай. Если навсегда...